Часть четвертая. Заключенники. Глава первая. Дядин дом. Между петербургскими каналами есть один, называемый Крюковым. Отличительных достоинств он не имеет, если не считать достоинством его наголоманную набережную. Каждый добросовестный петербуржец, движимый чувствами человеколюбия, конечно, не посоветует ни одному вновь приезжему прогуляться темным вечером по этой гранитной набережной, если только из личного мщения не пожелает, чтобы тот свернул себе шею. Эта достопримечательная набережная имеет столь своехарактерный вид, что любой человек, незнакомый с геологическими свойствами петербургской формации, ни на минуту не усомнится отнести Крюкову набережную к плачевным следам недавнего землетрясения. До того оселись вглубь, расщелились и повыдались торчащими косяками ее массивные гранитные плиты. Это память 7 ноября 1824 года. Крюков-канал служит границей между нарядной, показной частью города и той особенную стороною, которая известна под именем Коломны. Морские солдаты да ластовые рабочие, часто под хмельком лобазники из литовского рынка, которые прут перед собою двухколесные ручные тележки с кладью, театральные мастодонты-колымаги, развозящие с репетицией балетных статистов и оперных хористок, мелкий чиновничек с кокардой на фуражке, гурьба гимназистов, гулящий, майстровой человек, да фабричный с Бердова завода – вот характерные признаки уличного движения Коломны. Впрочем, и здесь есть обитатели весьма комфортабельных билетажей, даже красуются 5-6 барских домов, напоминающих век нынешний и век минувший. Но главный-то слой населения все-таки составляют те классы, представителей которых мы только что показали читателю. Чуть перевалитесь вы через любой из горбатых, неуклюжих мостов Крюкова канала, особенно вечером, как разом почувствуете, что вас охватывает иной мир, отличный от того, который оставили вы за собой. Вы едете по офицерской. Улица узкая, сплошные каменные громады. В окнах газ, бездна магазинчиков и лавочек, по которым сразу видно торговлю средней руки. Посередине улицы то и дело снуют извозчики, по нешироким тротуарам еще чаще сталкивается озабоченный, разночинный народ. И это вечное движение ясно говорит вам про близость к городскому центру, про жизнь деятельную, всепоглощающую, промышленную, одним словом, про жизнь большого многолюдного города. Но вот узкая улица с ее шумом и суетней впала в окраину громадной площади. Тут движение еще сильнее, еще быстрее. Огни газовых фонарей пошли еще чаще. Ярко освещенные подъезды и еще ярче залитые светом ряды окон двух огромных театров, быстрый топот рысаков, отовсюду торопливое громыхание карет, ряды экипажей, берегись и поди кучеров да начальственный крик жандармов. Все говорит вам, что элегантный Петербург торопится убивать свое многообильное праздностью время. Но чуть перевалитесь вы за горб Литовского моста, как вдруг запахло не центром, а близостью к окраине города. Офицерская улица, кажись, и та же, да не та. Пошла она гораздо шире, просторнее, дома в общей массе менее высокие и громадны, инде виднеются сады, инде постройки деревянные. Свету в десятеро меньше, народу тоже, и нет ни этого снования, ни этого грохота экипажей. В самом деле, какой резкий контраст. Там за вами шум и движение, блеск огней и блеск суетливой жизни, балет и опера, все признаки веселья и праздности. Здесь тишина и мрак и безлюдие. Здесь первое, что встречает вас за мостом, это казенно-угрюмое здание городской тюрьмы, которую вечером, подъезжая к одному из двух театров, и не заметите вы в окутавшем ее мраке. Если бы кто вздумал вообразить себе нашу тюрьму чем-нибудь вроде Ньюгет или Бастилии, тот жестоко бы ошибся. Внешность ее совсем не носит на себе того грандиозно-мрачного характера, который веет воспоминанием и стариной, этим мхом и плесенью истории, этой поэзией мрачных легенд былого времени и эпизодами картинных страданий.